Ты силился, как тебя я ненавижу. Ты опять силился, как тебя я ненавижу. Ты опять силился, как тебя я ненавижу. Ты опять силился, как тебя я ненавижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты меня не понимаешь. Понимаешь, ты меня не понимаешь. Понимаешь, меня?